Обратная сторона ЦИПСы приветствует вас на нашем канале. Всем привет, друзья. Начинаем мы не как обычно с боевой обстановки, а мы сейчас, так как был конкурс, и мы его сейчас как бы подводим, да, сейчас пытаемся установить, значит, всех участников этого мероприятия, потому что было подбито много техники, и вот сейчас мы проводим, скажем так, как я говорил уже, оперативно-розыскные мероприятия. Да? И на данный момент известно, что значит, наступление, вот эти, значит, знаменитые кадры, которые уже облетели весь мир, произошли как раз на направлении наших старых, значит, знакомых с 291-го полка. Да? И это все начиналось примерно так. Противник выпустил 6 пакетов града по позициям, где стояла пехота, да, начался массированный артиллерийский обстрел. И, значит, эта рота, которая попала под удар, отошла на запасные позиции. И как раз где находилась, значит, группа наших старых друзей, это наши подписчики, мы с ними встречались как раз на Донецком направлении. Это группа немцев, да, это снайперский взвод, ну, он по численности его взводом называть нельзя, это всего там где-то плюс-минус одно отделение, и ребята, несмотря на то, что они по штату снайперский взвод, они уже давно выполняют задачи не только снайперские, да, они уже стали полноценным спецназом каким-то, да, потому что так как они очень молодые, мотивированные, и уже у них большой боевой опыт, их, значит, бросают на сложные участки. Что, собственно говоря, и произошло. Противник пошел, значит, на эту группу, которая отступать отказалась. И в течение 20 часов они вели бой, значит, с превосходящими силами противника. Также им помогали парни из 22-й бригады. Я сейчас там узнаю, все уточняю. С нашей стороны, к сожалению, не обошлось без потерь. Я знаю, что с группы немцев погиб там иракез, значит, парень. И в 22-й бригаде тоже, возможно, я не утверждаю, возможно, погиб там один человек. Да? Когда вот танки уже, значит, подошли вплотную, там была история, что и Брэдли ездил практически чуть ли не по окопам. В итоге мы знаем все, чем это закончилось. Да? Значит, парни вызывали несколько раз авиацию, прилетели, значит, наши летчики на К-52, которые заптурили, собственно говоря, несколько боевых машин, да, работала артиллерия, и, значит, эта вся армада была остановлена. Вот, так что мы сейчас подводим конкурсы, узнаем, возможно, есть еще какие-то участники, мы сейчас пытаемся в этом досконально разобраться, чтобы, значит, каждое подразделение, которое участвовало в этом сражении, не осталось без внимания, вот, поэтому, кто хочет поддержать, значит, наш конкурс, карта там, наверное, выше в ленте приложено, можете поддержать, потому что даже если сумма вдруг окажется больше, подразделений тоже немало, и мы ее распределим между всеми подразделениями поровну. Там, кстати, ребята из ПНВ, повернутые на войне, наши друзья, они тоже активно включились в конкурс, взяли на себя там часть подразделения, они там тоже передают машину L200, там плюс свои какие-то, значит, свои какие-то обещанные призы, поэтому все подразделения, которые непосредственно участвовали вот в этом бою, который произошел, самый первый, где было уничтожено самое большое количество бронетехники, плюс именно та, которая нам была нужна, мы постараемся, чтобы до всех все долетело. Вот. И, значит, идем дальше к боевой обстановке. Да, боевая обстановка сложная, но, в принципе, по всему фронту идут бои. Вот. Но нас сейчас интересует больше это Времевский выступ, да, это который находится под Великой Новоселкой. Там противник сумел продвинуться. Отдельно хотел бы сказать, но вот там есть участок фронта, куда по мобилизованным прилетело 6 пакетов града. То есть вы должны понимать, как бы те, кто начинает там в сети рассказывать про снова перегруппировка, русские бегут, еще какая-то хуйня. Вы должны понимать, когда работает артиллерия кучно, противник к этому готовился не один месяц. Противник накапливал БК и все остальное. И когда прилетает по позициям 6 пакетов градов и работает ствольная артиллерия, то как бы ты... Каким бы ты героем ни был, если ты даже принял решение погибнуть, то как минимум эти все позиции, эти все окопы, они засыпаются землей. У тебя их уже просто не бывает. То есть их просто, ну, нет, да. То есть все обрушено, ты просто вот торчишь вот по пояс, как бы, да, из земли. И все, это просто так, ну, чтобы картина была ясна примерно, да. Вот это все деревья везде поваленные в щепки, вот это все деревянные укрепления позиций, блиндажи, все это вот так вот в каше. И понятно, что стоять там просто вот так по пояс, высунувшись из земли, как бы, и просто ловить свой осколок или пулю, наверное, нецелесообразно. А чистить окопы противник времени не даст. Это вот боевая работа. Конечно, пацанам нужно оттягиваться. Речь, повторюсь, не идет о перегруппировках, трусости, бегстве, как там украинские пытаются ресурсы это преподнести. Идет боевая работа. Противник идет в масштабное наступление. Конечно же, мы отобьемся и, возможно, даже перейдем в свою. Но отбиться, стоя на месте, ну, не получится. Просто на этом месте можно всем просто сдохнуть, и тогда точно никто не отобьется. Поэтому прошу не паниковать там, и вот то, что там где-то противник продавливает и двигается вперед, хочу обратить внимание, медленно двигается, крайне медленно и крайне большими, за счет больших потерь. Поэтому давайте спокойно, это не футбол посмотреть, блин, поболеть за наших, там да, не забить. Саня, да. Давай даже скажем еще такой момент, что они наступают не когда там один танк и несколько человек, а мы видим, что они наступают с большим количеством бронетехники. Плюс, как мы видим, некоторые кадры, противник научился дерзко подлетать, значит, на БМП, на джипах прямо, значит, к позициям, чтобы не дать сориентироваться, да, на место, и просто начинает, значит, работать по позициям, где ты уже не можешь поднять голову. То есть, если ты где-то проморгал буквально какие-то минуты, то потом у тебя уже шансов нет отбиваться. Да, плюс так... они, да, они даже хаймерсы используют просто по окопам. То есть, ну, ну, насчет того, что у них запас нормальный. По ГРА, по самое... БМ-21, да, было видео, где Хаймерс прилетел, БМ-21. Да, никогда такой приоритетной цели не было для Хаймерса. Да, да, да, то есть тратить Хаймерс на одну машину, на один ГРАД, это, ну, ну, у них их достаточно сейчас. Тут еще какой момент, просто я сейчас хочу больше коснуться, наверное, такой... внутренней эмоциональной части происходящего, да, чтобы каждый человек просто представил. Вот, ну, многие ж дома остаются, когда дождь на улице, да, или когда мороз, или когда слишком жарко, лучше под кондиционером остаться. А пацаны в земле в любую погоду в это время. При этом нужно понимать, что противник накопил достаточно сил, они действуют, они идут волнами или эшелонами, да, и у них есть... по эшелонам, как бы, то есть они, естественно, это все разделено на смены, да, то есть, допустим, кто-то отдыхает, понимает, что он в завтрашнем эшелоне пойдет, а пацаны на передовой, особенно когда противник активно работает артиллерией и не дает продвинуться вовремя подкреплению, еще какая-то фигня, просто работает артиллерией беспрерывно. Пацаны там не один день как бы сидят, как бы без сна, в максимальном напряжении, это тоже тяжело все. Вот. И иногда бывает так, что ты на первой линии, со второй линии до тебя никто подойти не может, потому что арта работает, или вражеские танки, или ваши минные поля между первой и второй линией не позволяют в любом месте продвинуться. И много вот таких вот нюансов. И пацанам самим приходится, конечно, отступать, потому что, ну, когда там просто или застрелиться, или отступать. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. У ребят очень тяжелая работа. А многие смотрят вот эти вот линии на карте, разноцветные заливки красивые, да, и смотрят, о, вот смотри, давят, отступа, бегут, бегут. Блядь, так ты пойди там посмотри, постой рядом с ними, посмотри, кто там бежит или не бежит, блядь. Просто я читаю, блин, интернет сейчас, комментарии там вот начинаются, о, снова, наверное, наши снова перегруппировываются. Да пойди нахуй перегруппируйся сам, блядь. Вот. Просто, блядь, это не футбол, ребят. Ну, поставьте себя на место бойцов. Просто посидите под обстрелами. И вы все сразу нахрен поймете. Они же как бы люди. И если есть смысл сражаться, они там стоят, блядь, намертво. Если есть смысл. А если у тебя уже негде даже тебе, блядь, находиться, я же повторюсь, блядь, если окопы зарыты по пояс, уже все от обстрелов, земля осыпается, все нахер летит, блядь, сверху тебя земля накрывает, блядь. И у тебя уже нет позиций. Ты чудом выжил. Ну, что, тебе просто надо, блядь, встать в полный рост и сдохнуть по-тупому? Нет, нужно стоять, блядь, не просто насмерть, а нужно выжить, чтобы продолжать убивать врага. Вот и все. Как-то так. Ну, поэтому, в принципе, то, что у нас сейчас на этом южно-донецком направлении, да, ситуация сложная. Противник продвинулся. То, что сегодня сообщалось, что нам удалось что-то отбить, но вот я звонил как бы напередок, я там офицерам из ОБТФ звонил в том числе, ну пока как бы не удалось сдержаться, то есть удалось остановить противника. Пойти в контрнаступление, как некоторые сегодня писали, ну пока не удалось. Вот. Но все впереди, нормально все будет. Поэтому давайте не будем паниковать, кипишевать, да, и будем просто из-за ребят молиться и думать, как помочь каждый на своем месте, делая свое дело. Скажи, пожалуйста, а на других участках происходит что-то или там не так активно сейчас? Не, у нас активно сейчас везде. Запорожское направление, южно-донецкое направление, донецкое направление также. Потом вот сегодня погода позволила и на Солидарском направлении там наши поработали хорошо, я у себя видео опубликовал. Также Артемовское направление, там противник усиливается, давит на Клещеевку, также противник начинает на Кременную давить, также противник начинает какую-то активность на Белгородском направлении, также противник есть мнение, что противник готовит форсирование Днепра. Вот. То есть, как мы ранее обсуждали, да, что англосаксы повернуты на разных форсированиях, десантных операциях. Это, конечно, авантюра такая дикая, как бы, и пускай бы побольше сил они через Днепр начали переправлять, их легче было топить в большом количестве. Но им-то похер, как бы Украина для них это подопытные кролики и полигон для обкатки всей херни. Как бы. Поэтому ситуация сложная, и, как мы и говорили еще вчера, она будет только набирать обороты, как у нас такое модное слово «эскалация конфликта». Да? То есть будут набираться обороты. То, что сейчас происходит, это не финал, это начало. Вот. И, естественно, мы тоже активизируемся, у нас подходят резервы на всех направлениях, они нас пытаются раздергивать по направлениям, не понимая, что у нас, в принципе, резерва достаточно. Вот. И сейчас я думаю, что противник, я так полагаю, что, наверное, мы увидим возможности противника в течение дней 5-7. То есть, когда уже будет, грубо говоря, основной резерв задействован максимально по всему фронту, особенно на их участке основного удара. Вот, я думаю, 5-7 дней, и будет более-менее понятно, как бы, замысел противника, именно глобальный, общий замысел. Угу. И сегодня также было на Белгородском направлении оживление, да, и, насколько помню, наш... Да, там сообщения, как бы, приходили. Сейчас, секунду. Старший Эды писал. Да. Что, значит, сосредотачивалась какая-то небольшая группировка, ее отработали ствольной артиллерией и даже применялся тюльпан, он писал, да? Ну вот, писали, что тяжелые бои в Грайворовском районе, в Грайворовском округе Белгородской области. Вот, минометные обстрелы там и тому подобное. Вот, нас и там, да, нас и тюльпан применяли, вот, там нас и друзья на этом направлении. Поэтому, ну, опять же, нужно понимать, что все везде укутано еще туманом войны, и те, кто непосредственно находится на каких-то позициях, местах, до них хрен дозвонишься. Звонишь соседям, они там, да, слышим, как бы, но что конкретно, да хрен его знает. Поэтому приходится по крупицам собирать информацию, но обстановка нужно, ну, всем понимать, что это как бы надолго, да, надолго локально, то есть вот это наступление, оно не на 1-2 дня, не на 1-2 недели, это будет просто сейчас, вот я думаю, 5-7 дней, и мы увидим как бы примерно, что будет дальше, вот, и насколько у нас, насколько уже мы адаптировались к действиям противника, да, то есть насколько мы смогли наладить скорость реакции на смену боевой обстановки и тому подобное. Вот. Поэтому, ну, в принципе, я думаю, что нормально все будет. Я примерно по всем направлениям с бойцами общаюсь, как бы там и резервы есть, и все, как бы авиация работает нормально. И как-то слаженность, опять же, на горизонтальном уровне. Никто не ждет там что-то, когда приедет какой-то генерал и расскажет, какая глубина окопа должна быть или где ПТУР выставляют. То есть все как-то так взаимодействуют, разведданными делятся. Никто не ждет, когда кто-то на одном участке добывает разведданные или на одном направлении, которые касаются там других участков. Они на горизонтальном уровне делятся. Понятно, они там отправляют по своей линии наверх, понимая, что это может никому не спуститься или спуститься через месяц. Поэтому, ну, и так во всем. Поэтому, в принципе, как бы ребята привыкли за второй год войны и уже как-то так выстроились горизонтальные связи, и на инициативе, как мы неоднократно говорили, офицеров и бойцов на местах, в принципе, нормально вывозим ситуацию. Но это не может не радовать, потому что наступлению, я так понимаю, исполнилось уже неделя, да, после того, как его объявили. Ну, объявили его раньше, Ну, начали они активные действия. 4-го, да, начали они 4-го, то есть, получается, 8 дней назад, да, а Запорожская началась 6-го, то есть получается 6 дней назад. Ну, То есть, в принципе, неделя наступления, по сути. да, Ну, поэтому мы я видим, думаю, что что мы, конечно, ждем еще сюрпризов от противника, потому что даже вот, значит, Кирилл Буданов записал видео такое молчаливое, да, то есть, скорее всего, что-то готовят, возможно, и расчет как раз-таки на это форсирование Днепра какое-то, может быть, ну, подождем, Ну, посмотрим. То есть, ну, кстати, да. я хочу сказать, немного нелогично как-то все выглядело. Я согласен, что Зеленский все-таки шоумен, да, у него вот, так как он связан был всю жизнь с какими-то вот киношными моментами, да, там, с юмором, потом снимал фильмы, да, причем фильмы были, сериалы там достаточно популярные в России, много их смотрели, да, то есть у него есть вот такая вот, значит, киношная, постановочные какие-то вещи, да, и вот здесь, кстати, очень нелогично как-то все это выглядело, сначала постоянно объявлялось о том, что будет наступление, потом перед самым наступлением почему-то все вот так делали, какие-то видео выходили, что типа все в секрете надо держать, затем Кирилл Буданов молчит, то есть сначала объявили вроде бы о наступлении, потом все начали как будто бы теперь надо молчать, но уже все понимают, что Миш, наступление началось. понимаешь, они как бы сами себя переиграли. Они, допустим, когда год назад, в конце августа, на Херсонском направлении было их наступление, они его тоже анонсировали. На Харьковском направлении они тоже анонсировали. Да, Они там же было, по-моему, за сутки до самого наступления все украинские телеграм-каналы, паблики начали писать: «Веримо в ЗСУ, веримо в ЗСУ». да. То Ну, есть там, уже. а даже официалы еще раньше начали говорить, Зеленский говорил, у нас сейчас в приоритете Херсонское направление, все, мы сейчас будем отжимать, все, потом Харьковское, как бы вот эти все моменты. Вот, то есть они таким образом просто воздействовали на наших бойцов, да, что там у нас уже там миллион танков, сейчас как вас там пойдет, вот все. Вот, а сейчас они видят, что ну не получилось. И обрати внимание, они когда поняли наши силы и средства, что, в принципе, пацаны мотивированы и никто никуда отступать не собирается, они начали последние дни до запорожского направления, они начали акцент ставить на Бахмуте, то, что мы сейчас на Бахмут пойдем, как будто пытались нас уговорить. Там же Лотос и еще там два бойца, там не вариант, понимаешь? Бибер и Долик, да. Мы-то говорим, что вот у вас получается на Белгородском направлении, но Бахмут забудьте, понимаешь? Там, тем более там смысла, на самом деле, кроме информационно-медийного смысла в Бахмуте военного, как бы, ну, такого нет. Им нужна победа именно такая, быстрая, и чтобы было о чем сказать, что мы там обрезали. Нет, вот я хочу сказать, что есть смысл, потому что в Бахмуте есть завод шампанских. Завод шампанских вин на европейских выставках занимал призовые места. То есть он, по сути, это не какой-то там, знаешь, там совдеповский завод, который никому не интересен. Завод, который тягается там с европейскими винными домами лучшими. Поэтому в этом есть тактический смысл, я тебе хочу сказать, и даже стратегически вернуть этот завод обратно. Нам там тоже вчера, кстати, в комментариях писали, когда мы говорили о том, что опять противник планировал за первые... Всем же интересно, наверное, что просто о том, что противник за первые три дня планировал прорвать фронт и выйти на оперативные просторы, да, и там типа, да откуда вы знаете, что они планировали и тому подобное. Хотелось бы сказать нашим подписчикам, что мы пользуемся не только информацией, которая в открытых источниках информации, да, вот, не только те, которые все видят в интернете. Поэтому, мне нравится, Даня, когда они к нам относятся как к дурачкам. Поэтому, пускай так и остается. Зачем ты раскрываешь тайны, что у тебя целая сеть агентурная какая-то есть, которая 24 часа на 7 тебе постоянно... Братан, я этого не говорил. Я это говорю. Зачем об этом говорить? Пускай вот они думают, что мы сидим, один постоянно комментирует комментарии, второй с трусами на лице, в очках какой-то потлатый. Пускай так и остается. Согласен. Пусть будет так. Я предлагаю, смотри, раз все делают какие-то дроны, да, народные сейчас пошли, темы народные дроны. Я предлагаю сейчас заканчивать наше видео и тоже давай сделаем тоже народный дрон. Вот я предлагаю сделать шныря. Я читал сегодня у тебя, или этого фрейрок. Фрейрок чисто учится, учебный дрон. Да, это учебный. А шныр — это разведывательный дрон. То есть мы на себя не берем ответственность испытывать его с какими-то боеприпасами, чтобы это надо было согласовывать там с какими-то службами, спецслужбами. А шныр просто летает и разведывает, корректировать огонь. У шныря, понимаешь, у шныря должна быть... серьезный запас хода, то есть по времени, не полчаса, а часа три. Потому что шнырь, в принципе, никуда не должен торопиться, понимаешь? Шнырь должен так, как бы... Просто там, вынюхать, где-то... он должен вынюхать. Вынюхать, да, где-то нет, надо подождать, зависнуть. Я смотрю, там сделали какую-то Добрыню, какое-то название дурацкое. Потом вот этот, как его еще? Название как будто это йогурт. Да, как будто это йогурт какой-то или печенька. А вот скажи, а второй какой там был? Даже, видишь, настолько неброское название, что я его даже не запомнил, как он называется. Вот тоже, видишь, маркетинг не работает. Был меня, шнырь, смотри, предлагали шнырь. Опущенный – это VPF дрон, который работает на малых высотах, короче, дрон камикадзе, опущенный. То есть, да. Потом этот смотрящий – это вместо Орлана, допустим, смотрящий, высоко летает, смотрит везде, смотрящий. То есть громкие названия, да. То есть смотри, Вертухай. Там был какой-то, который сбрасывает боеприпасы, как-то на слово такое интересное. Вертухай несет на себе больше боеприпасов, чем все остальные дроны. То есть он может через серую зону перенести больше боеприпасов. То есть, понимаешь, вертухай. То есть названия, такие, которые, во-первых, они народные. Это ж народные дроны, правильно? Названия должны быть народные. Вот у меня такие предложения. Однозначно так. Но принципиально, народный дрон должен закупаться в Алиэкспрессе. Нет, ну мы это уже И мы знаем. цена должна быть, ну, очень-очень на выходе большой. Алиэкспресс и Алибаба — это наши союзные государства, как с Белоруссией. То есть мы их должны принять к себе и сказать, Да. что это мы все разрабатываем. Ну ладно, на хорошей, на позитивной ноте заканчиваем тогда и будем, значит, будем продумывать концепт шныря. Все тогда, до завтра. Всем пока, друзья.